«Вот, теперь и в самом деле все», — заявила мне Маринина сиделка и даже со звоном бросила в стакан ложечку. «Точка». «Нет, не все», — наседала я. Под столом я наступила ей на ногу и не давала девице тронуться с места. «Ты самого главного мне не доложила. От кого, в конце концов, забеременела Марина?» «Так вот этого я и не знаю». И на некрасивом Зоином лице, как на промокашке, проступили следы недавней обиды. «Марина мне этого не сказала. Все рассказала, а об этом нет». «Но ты же у нее спрашивала?» «Спрашивала. Даже уговаривала ее довериться мне. Имя его открыть. Ей бы самой на душе легче стало. А она твердила, что это была ошибка, самая страшная ошибка, и что этого человека уже нет в ее жизни, что он намного старше и поэтому показался ей спасительной ниточкой. Что-то такое. А сама ты что думаешь?» Зоя опять уже в который раз подвигла носиком и начала машинально крутить на столе подстаканник. Он оставлял после себя влажные круги восьмерки, но сиделка этого не замечала. «Да что я думаю?» «Думаю, связалась Мариночка с первым же попавшимся мужиком, чтобы забеременеть и убедить Алешу окончательно, что он жениться на ней должен. Очень уж она любит парня этого. Прямо себя не помнит». Честно говоря, я думала точно так же. «Зоя, ну хоть какие-то предположения есть у тебя? Ты же любознательная девушка, это сразу видно. Но вот, может быть, Марину кто-нибудь навещал в эти дни? Кто-нибудь незнакомый? Мужчина?» «При мне никого не было», — тотчас ответила Зоя. И я сразу поверила, что никакой непроясненный визитер от ее цепкого взгляда не увернулся бы. «Но это при мне. А вот кто к ней в оранжерею приходит? Мариночка ведь там наверху с обеда до ужина сидит. Читает, думает, отдыхает, одним словом. Так вот, может быть, она там кого-то тайно и принимает. Этого я не знаю. Хотя вряд ли. К нам в отделение так запросто, совсем незаметно, пройти сложноватенько будет. А ты сама?» Я хотела спросить, была ли сама Зоя очевидцем каких-либо необыкновенных происшествий, вроде погребального дуновения, от которого якобы проснулась Марина. Но как раз в эту минуту из Марининой палаты до нас тревожным отголоском докатился слабый крик.